действует на меня не так болезненно, как все природное, возвращенное в квазиестественной среде. И прежде всего человек. Человек. Ну почему? Почему так мучительно невыносим вид обнаженного человеческого тела? Нет, объяснить это я не в силах. Может быть, ему чего-то не хватает? Перьев или чешуи, или ореола? Оно производит на меня впечатление какой-то предельной наготы, с которой безжалостно сорваны последние, самые тонкие покровы. Что-то подобное вы, господа, наверное, испытываете при виде скелета или пустой рамы с трепещущими на холодном ветру лохмотьями выдранного с мясом шедевра. А как быть с глазами, такими живыми и бездонными, которые залогом бессмертия победно сияют среди мертвой пустоши костяка?